Глава шестая. Рука еще раз сжалась, ощупывая мягкую округлость. Я с осторожностью прислушивался. Снаружи творилась настоящая вакханалия. Выстрелы гремели почти непрерывно, крики сливались в единый гул. Змеи, похоже, разошлись не на шутку. «Понравилось?» Вкрадчивый женский голос прозвучал настолько близко, что я вздрогнул. «Сложно так сразу ответить», — произнес я, лихорадочно соображая, куда попал. Яркая вспышка на миг ослепила. Факел в чьей-то руке разогнал тьму, и в то же мгновение за спиной раздался грохот. Ход в рудник засыпало камнями. Звуки снаружи стали глуше, словно нас отрезало от мира. Вот только кого нас? Глаза постепенно привыкали к неровному свету. Тени плясали на стенах, и в их движении проступил до боли знакомый силуэт. Сердце пропустило удар. Передо мной стояла та самая служанка из особняка, брюнетка с короткой стрижкой. Перевертыш, который убежал. Маргарита или Симона? Так и не научился их различать. На девушке была какая-то грязная накидка, едва прикрывающая тело. Там, где края сходились, проглядывала обнаженная кожа. Ее глаза в свете факела казались почти черными, а кожа казалась белой, как мел. «Павел Александрович». Она улыбнулась, и в этой улыбке мелькнуло что-то хищное. «А вы тут что делаете?» «Я?» — машинально ткнул в себя пальцем, пока другой рукой уже шарил в поисках меча. «Да так, прогуляться решил». Нащупал рукоять и потянулся к иглам. «Перевертыш здесь. Почему? Что она охраняет?» «Думаю, не стоит». Девушка сделала шаг навстречу, и я невольно сглотнул. «Знаете, вы первый молодой человек, который имел наглость меня трогать за грудь». В ее голосе прозвучала неприкрытая угроза. «Правда? С почином!» — кивнул, лихорадочно просчитывая варианты. «Вот только я не специально, просто споткнулся». «Конечно!» — протянула брюнетка. «Я лежу, отдыхаю, никого не трогаю, а тут меня щупают, да еще так жадно!» Мысли метались, как обезумевшие. «Что она здесь делает? Случайность?» «Нет, слишком уж все подготовлено. В руднике явно что-то есть, раз его охраняет перевертыш или...» «А я вас ждала». Эти слова обрушились, как камни. «Рад, что не подвел». У меня холодок пробежал по спине. Откуда она могла знать о моем приходе? Теркины. Живы ли братья? Если перевертыш их схватила и пытала, они могли рассказать о цели визита. А может, просто играет со мной, пытаясь выудить информацию? «Скажите честно». Девушка шагнула ближе. Грязная накидка на ее бедрах чуть разошлась. «Вам так не терпелось узнать, что тут в руднике?» Моя рука крепче сжала рукоять меча. В голове крутились варианты — атаковать сразу или попытаться выяснить про братьев. Перевертыш явно знает больше, чем показывает. «Раз уж мы так мило беседуем», — поднялся я с колен. «Может, расскажете, где Теркины?» Ее улыбка стала шире. «А вы переживаете за них? Как мило!» Факел в руке брюнетки качнулся, тени заплясали по стенам. На миг показалось, что они обретают собственную жизнь, тянутся ко мне. Я дернул головой, прогоняя наваждение. «Знаете...» — девушка вдруг стала серьезной. «Мне приказали убить любого, кто сюда войдет, но...» Она облизнула губы. «Вы меня заинтересовали?» «Польщен», — процедил сквозь зубы, отмечая, как плавно смещается ее тень в полумраке, пытаясь загнать в угол. «Но обычно дамы знакомятся немного иначе». «О, я необычная девушка», — тихо рассмеялась брюнетка. И вы это прекрасно знаете. Кстати, как там проверка на перевертышей? Нашли кого-нибудь?» «Твою ж! Она в курсе даже этого! Значит, в особняке есть еще шпионы. Или Жора проболтался?» «Нет, он бы не стал. Хотя это вполне логично после того, как мы вычислили ее, решили проверять остальных». «Очень устал. Дорога сюда вымотала», — начал я, разминая затекшие плечи. «Давайте без игр. Где мои люди? Чего вы хотите? И что делаете в моем руднике?» «Вашем?» — девушка изящно изогнула бровь. «Хм, а я думала, что это место уже давно стало собственностью Зубаровых». «Они тоже так думают». Сделал шаг к ней, пальцы крепче сжали рукоять. «Но ошибаются. Как ваша сестра, кстати?» «Симона». Имя прозвучало, как удар хлыста. «Выходит, передо мной Маргарита?» Но это сейчас уже не имело значения, ведь перед моим взором предстала пугающая картина. В следующий миг ее тело начало меняться. Кожа потемнела, словно впитывая тени от факела. На ней проступила жесткая черная шерсть, блестящая в неровном свете. Глаза залила густая карамель, превращая их в бездонные омуты. Уши вытянулись и заострились, а накидка затрещала, не выдерживая трансформации. Меня схватили так быстро, что я успел только метнуть две иглы ей в голову и выставить клинок. Лезвие уперлось между грудей твари, но не причинило вреда. Когтистые пальцы стиснули мою челюсть. «Ненавижу!» — прорычала она голосом, больше похожим на звериный рык. «Я не понимаю», — выдавил я, чувствуя, как сжимаются ее пальцы, впивая щеки. «Даже коготь водяного медведя ничего с ней сделать не может», — мелькнула паническая мысль. «Георгий ранил Симону! Она чуть не умерла!» — гремел голос существа, бывшего когда-то Маргаритой. «Еле ее тут выходила!» «Я рад, что она жива!» произнес, когда хватку чуть уменьшили. Слова царапнули горло. В следующий миг меня швырнули, как тряпичную куклу, в сторону. Спина и затылок встретились со стеной. В глазах потемнело. Воздух вышибло из легких. Клинок вылетел из ослабевших пальцев, жалобно звякнув где-то в темноте. Я сполз по шершавой поверхности, чувствуя, как по спине течет что-то теплое. Но руки уже окутывало знакомое зеленое свечение. Источник отозвался на опасность, наполняя каналы силой. «Значит, еще повоюем». «Вы мне не соперник», — заявила девушка, и ее тело снова стало человеческим. Факел высветил изящный силуэт. Я невольно залюбовался. «Красивая зараза!» «Если хотите попытать удачу, вперед!» Она помедлила, и вдруг в голосе промелькнула неуверенность. «Я бы вас убила, но мне нужна помощь». «Вот оно что! Значит, не все так просто. Пока можно поиграть по ее правилам. Думаю, близнецы где-то здесь, да и информация о перевертышах лишней не будет». «Странно вы просите», — поднялся, морщась от боли. Взгляд заметался в поисках мешка с трофеями. «Это из-за вас она пострадала!» В голосе Маргариты прозвучала неприкрытая боль. «Это спорно!» Подошел к своим трофеям, краем глаза следя за девушкой. «Вы убили моих служанок и приняли их форму. Что-то выведывали, пытались навредить». «Неправда!» Она дернулась, словно от пощечины. «Их убила ваша подстилка, Елизавета!» Я удивленно поднял брови. Верить на слово существу, способному менять облик, не собирался, но информация интересная. Маргарита тем временем, ничуть не смущаясь наготы, подобрала обрывки ткани. Ловкими движениями соорудила некое подобие одежды. Набедренную повязку и что-то вроде топа. «А с чего мне верить?» — спросил, поднимая мешок. «Вы же перевертыши!» «Мы?» — она выделила это слово. «Не убиваем просто так. У нас есть честь и правила». Взорвался я смехом. «Дети, которых меняют насильно еще в раннем возрасте, кормят монопылью и зельями, дают пробовать кровь монстров и все, чтобы вырастить из них идеальных шпионов и убийц». «Да что вы знаете?» — тут же покраснела девушка. «Да, нас создали против нашей воли. Мы с сестрой были захвачены в плен монголами, и они лишили всего. Думаете, я об этом просила? А Симона? Мы пережили такие ужасы, что вы и представить не можете!» «Мне пожалеть вас?» — спросил я. «Нет, нам нужно поговорить». Маргарита шагнула ближе. В свете факела ее глаза снова блеснули нечеловеческим огнем. «Но не здесь. Слишком близко ко входу». «А мои люди?» — напомнил я. «С вашими близнецами все хорошо». Девушка кивнула куда-то в темноту. «Они дальше. Правда, немного испугались, когда меня увидели». «Могу их понять», — хмыкнул, вспоминая ее трансформацию. «Ведите». «Только без глупостей», — предупредила она. «Я действительно сильнее вас и быстрее». «Даже не сомневаюсь», — потер ушибленную спину. «Но раз нужна помощь, думаю, до смерти калечить не станете». Маргарита усмехнулась. «Умный. Это вас и привлекает. Идемте, покажу кое-что интересное». «Ну-ну», — подумал я, шагая следом. «Посмотрим, что ты припасла. А заодно выясним, что тут происходит на самом деле». Мы шли молча. Пещера постепенно расширялась. Потолок поднимался выше. В свете факела стены отливали странным блеском. Я наклонился, разглядывая пол. Мелкий серебристый песок покрывал камни тонким слоем. «Монопыль?» — провел пальцем, и крупицы магии заискрили. Зачерпнул горсть, засыпая в карман. Поднял взгляд выше и замер. В стене тускло мерцали крошечные кристаллы, похожие на звезды. Маргарита улыбнулась, заметив мой интерес. «Там дальше ее больше?» «С такими ресурсами!» Мысли сразу заметались между возможностями. «Теперь я не просто хочу этот рудник обратно. Он уже мой, и все, что в нем есть, мое». Рука жадно сжимала горсть монопыли в кармане. Очень хотелось потянуть магию из нее, но решил оставить это на потом. «Почему сюда не заходили Зубаровы?» — спросил я. «Что-то не сходится. Ведь тут все достаточно рядом, и чтобы это не забрали, не верю. Монстров у самого входа я не видел. Странно». «Скоро узнаете». Девушка качнула факелом, освещая поворот туннеля. Шорох в темноте заставил меня насторожиться. Красные глаза сверкнули впереди, как угли. Огнелис. Длинное мускулистое тело, покрытое черной шерстью, выскользнуло из тени. Но что-то с ним было не так, крупнее обычного, и хвост светится изнутри тусклым огнем. Тварь зашипела, как огромная змея, обнажая клыки, и растворилась в воздухе. «Не бойтесь». Маргарита даже не дрогнула. «Они тут все такие, сильнее своих лесных собратьев». Словно в подтверждение ее слов, из бокового прохода выползла воздушная змея. Но не та, что я видел раньше. Это была раза в два длиннее. Ее огромная голова покачивалась в воздухе, а вдоль тела пробегали волны силы, от которых воздух вокруг дрожал. В следующем зале нас встретила стая грозовых волков. Их зрачки сияли не просто электрическим светом. Настоящие шаровые молнии перекатывались в глазницах. Пластины на телах отливали металлическим блеском, а вокруг лап плясали уже не искры, а полноценные разряды. Под ногами хрустнуло. Я опустил взгляд. Человеческий череп, расколотый чьими-то мощными челюстями. И чем дальше мы шли, тем больше попадалось останков. На некоторых костях еще висели куски почерневшей плоти. Вожак стаи, заметив нас, лишь повел ухом. Никакой агрессии, только холодный оценивающий взгляд существа, знающего свою силу. Все это время я сжимал рукоять меча и держал иглы наготове. Никак не мог поверить, что вот, совсем рядом, вижу тварей, а они не нападают. Маргарита бросала на меня взгляды и лишь улыбалась. Покрутил в голове варианты. Как бы не хотелось признавать, но она сильнее меня. Пока. Хотела бы убить, сразу бы убила. Тем временем стая грозовых волков скользнула мимо, растворяясь в темноте. Но я кожей чувствовал их присутствие. Они не ушли, а затаились, наблюдая. Странно. Все твари здесь вели себя одинаково. Замечали Маргариту, оценивали меня и отступали в тень. Словно выжидали. «Они разумные?» — выдохнул я, перешагивая через очередной скелет. «Не совсем», — Маргарита покачала головой. «Просто эволюционировали. Магия рудника меняет их». «Значит, это все из-за магии рудника?» Я поднял горсть монопыли, позволяя ей рассыпаться между пальцев. «Но почему они вас слушаются?» «Не слушаются», — Маргарита качнула головой. «Просто признают во мне свою, такую же тварь». Последнее слово она произнесла с горечью. Девушка замерла. Из бокового туннеля донеслось тяжелое дыхание. Водяной медведь. Он двигался неторопливо, почти лениво. Его чешуя тускло светилась в темноте, между пластин пульсировали отростки. Тварь принюхалась, и вдруг ее мутно-белые глаза уставились на мой клинок. Что-то изменилось в этом взгляде, будто монстр узнал оружие, сделанное из когтя его собрата. И в следующее мгновение рев сотряс стены туннеля. Медведь бросился вперед, двигаясь нечеловеческой для такой туши скоростью. Маргарита дернулась, пытаясь изменить форму, но ничего не произошло. Тварь снесла ее, ударив сильно о стену. Обдумать сей странный факт я не успел. Мишка уже был рядом. Этот монстр отличался от того, которого мы убили с отрядом. Крупнее, быстрее, и его чешуя словно жила собственной жизнью, переливаясь зеленоватым светом. Я отпрыгнул, уходя от удара когтей. Они вспороли камень, выбивая куски породы из стены. Клинок чиркнул по боку твари, срывая несколько чешуек. Монстр взревел, разворачиваясь в тесном пространстве. Нырнул под его лапу, метя в брюхо, но тут хвост медведя, покрытый острыми шипами, снес меня с ног. В глазах потемнело от удара о стену. Очнулся я, глядя в оскаленную пасть. Желтые клыки размером с кинжал тянулись к моей голове. Только меч, зажатый в руках, не давал твари сомкнуть челюсти на моем горле. Источник внутри меня взорвался яростью. Зеленое пламя окутало клинок, и я дернул его вверх, разрезая что-то внутри пасти монстра. Я отхлынул в рану. Медведь заорал так, что заложило уши. Его голова металась из стороны в сторону, разбрызгивая светящуюся жижу. Момент. Иглы скользнули между пальцев, вспыхивая ядовитым светом. Первая партия вошла точно в левый глаз, вторая — в правый. Тварь взвыла, пятясь назад. А я уже формировал шары концентрированного яда. Один за другим они врезались в морду существа, разъедая плоть. Медведь бился в агонии. Его тело ударялось о стены, обрушивая камни. Светящаяся жижа, заменявшая ему кровь, заливала пол. Отростки между чешуей потускнели, превращаясь в обычные водоросли. Я перехватил клинок, готовясь нанести последний удар. «Не убивай его!» Отчаянный крик Маргариты отозвался эхом. «Чего?» — пронеслось в голове. «Он страж!» Но было уже поздно. Мишка сдавал позиции. Его огромное тело содрогалось в конвульсиях, чешуя тускнела на глазах. Еще один вздох, и туша рухнула на пол. «Что ты наделал?» — подскочила девушка, не обращая внимания на слетевший с груди топ. «Без него сюда могут проникнуть новые монстры, и они не будут признавать меня и сестру. Мы слишком слабы для этого». «Он вообще-то первый начал», — хмыкнул в ответ, вытирая пот со лба. «Миша был на грани перехода на пятый уровень, и твой клинок...» Внутри что-то ёкнуло. «Пятый? Тогда почему он так легко умер?» «У монстров эволюция не такая, как у людей». В ее голосе звучало неприкрытое сожаление. «Во время перехода они становятся слабыми». Я достал нож, примериваясь к огромным клыкам. Каждый размером с мою руку, еще и острый, как бритва. «Ты что делаешь?» — возмутилась Маргарита. «А по-твоему, не видно?» — продолжил работу. «Такие трофеи не каждый день достаются. Представляешь, какие клинки из них получатся?» «Но это же Миша!» «Был Миша», — поддел очередной клык. «А теперь отличный материал. Я собрал все, что смог, с туши. Клыки легли в мешок первыми, следом когти. Забрать органы? На почти пятом уровне они крайне ценные, но возиться с разделкой, перемазаться, да еще вес увеличится в мешке. Он и так уже тянет меня к земле». Маргарита стояла рядом, невольно цокая языком и качая головой. А я думал, что-то здесь неладно. Перевертыш внезапно ослабела, не смогла изменить форму, когда на нас напал медведь, да и сама признала свою слабость. Возможно, у них есть какие-то лимиты в умениях. Или я чего-то не знаю, что повлияло на девушек в этой пещере. А значит... Я поднялся, разворачиваясь к девушке. Клинок уперся ей в живот. Глаза Маргариты расширились от неожиданности. «Зачем мне тебе дальше помогать?» — спросил прямо. «Но...» Она занервничала. «Потому что твои люди у нас, и они погибнут». «Твоя сестра тоже», — парировал я. «Их убьют монстры», — выдала девушка. «Как только нас не станет, вы — еда. Их много, и вы не справитесь. Все поляжете тут!» «Тоже верно», — кивнул и опустил оружие. «Пойдем». Она дернула меня за руку. Я оттолкнул ее ладонь, прислушиваясь к ощущениям. Источник внутри пульсировал, словно рядом притаился монстр, но никого не было видно. «Идем», — снова потянула девушка. «Нам нужно торопиться. Симона, она долго не... Пойдемте, пожалуйста». Ее глаза стали мокрыми и умоляющими, а я медленно повернулся к туше медведя. «Там что-то есть. Нутром чую». «Нет!» — Маргарита толкнула меня в грудь. Какой-то особой силы я не почувствовал, словно обычная девушка. «Значит, не показалось», — озвучил свои мысли вслух. «Нет, нет, не забирай! Оно наше, с сестрой!» В меня стучали кулаками. Я отодвинул в сторону Маргариту. Девушка поджала губы и смотрела на меня. С трудом воткнул меч в живот твари и резанул вдоль. Ожидал увидеть кристалл, но разочарование накрыло волной.